«Михаил Анатольевич», вдруг очнулась она, мгновенно изменившись и приняв деловой тон, «вас ждать, я здесь возможно до утра, значит, ждать, я встану вон там», указала она на пятачок напротив входа в особняк, «на, поешь пока», вытащил из-под полы реквизированный у охранниц сверток с бутербродами, который побоялся выкинуть на территории госпиталя и не догадался отдать Дарье, «где-то полчаса меня точно не будет, а там, как пойдет, спасибо». Очень-очень тихо донеслось мне в спину почти на грани слышимости. Устная благодарность подкреплялась идентичной эмоциональной волной. Итицкая сила, мне почти стало стыдно. Даже без халявных денег от целеметники а 200 для меня не являлись чем-то запредельным. Мне платили больше, много больше. Сумма на самом деле не маленькая. Пожив какое-то время впроголодь, цену здешним деньгам я знал. Но личный шофер, это чуть ли не член семьи, а иногда и ближе, чем некоторые родственники, достаточно вспомнить имеющееся семейство Лосяцких, а я только что получил себе самого верного обожателя, и это стоит небольшого дискомфорта, привыкну. «Жахнешь со мной водки?» – спросила невесомая блондинка, выставляя на рояль два фужера и бутылку. Как уже подкованный в некоторых тонкостях отметил, что из таких узких высоких конусов полагалось пить шампанское, а отнюдь не 40-градусный продукт, причем не самого высокого качества, себе, например, я покупал из более дорогого ассортимента. Впрочем, как тара не подходила содержимому, так и жахнешь не вязалась ни с роскошной обстановкой, ни с ее хозяйкой. Наливай. Запоздало согласился, когда уже оба бокала оказались наполнены под завязку. Что со мной Дарья завтра сделает? Жалобно проблеял внутренний голос, прежде, чем заткнуться. Уже накатившая Нина требовательно смотрела на мнущегося в поисках хоть какой-то закуски меня, эх, жахнул, поморщился, занюхал рукавом и им же вытер выступившие слезы. По второй, воздержусь, я на лечении. Значит, попозже, отставила свой конус Нина Турбина. Что у тебя случилось? Жизнь у меня, Миша, случилась, просто жизнь. Спасибо тебе, я ведь тогда почти решилась, а увидела тебя, сын ремесленника, ни красоты, ни ума. Тощий, бледный, страшный. Спасибо, однако, люблю комплименты. А ведь всего добился. И две великие княжны бегают к нему, как течные сучки, и известен по всей стране, и даже сейчас. Ему инвалидность грозит, а он рук не опустил. Даже меня попытался подбодрить. Спасибо, бывает. Не складывается, не складывается, а потом, раз, и все становится понятно. Турбина любила Забелина, Забелин любил Гаю и немножко Тушку. Теоретически Нина это знала, но одно дело в теории, а другое, увидела, как он с ними обеими нежничает, Инна тогда как раз к Наташке приезжала, и ведь хватило же у младшего ума зачем-то притащить Турбину в госпиталь, идиот, в верхах уже лет 10 мода насаживается, иметь две жены, раньше без одной жены карьеру было не сделать, а теперь две требуется, тебя, как будущего консорта вряд ли это коснется, Рюриковичи сами себе мода и закон, а вот пониже, дым пожиже, нет двух жен, верх карьеры, полковник, вот, когда он с Натали помолвку разорвал, я и думала, возьмет Сережка себе первую, по любви или по расчету, а я второй пойду, в службе безопасности полковник, должность генеральская на самом деле, и все требования к ней как к генеральской выставляются, Руслана Евгеньевна, тоже, та еще сука, не приведи Господь такую свекровь, но даже ей ясно, что лучше меня вторую жену Сергею было бы не найти. Я у маменьки единственная дочь, папа молодым умер, а больше она себе никого не искала. А маменька у меня не только по военной части, она еще и богата, а вого. А теперь, чего ты на младшем зациклилась? Есть ведь другие парни, Миша, кто? Простонала она, ты здесь пару месяцев покрутился, ты хоть одного приличного парня видел? Они же все, маменькины сынки, изнеженные, избалованные. Таким не жена, а мамка-нянька требуется, чтобы сопельки им вытирала. Я согласна помогать мужу карьеру делать, но не нянчиться постоянно, чтобы вокруг каждой занозы в пальчике трагедию разводить. Гошка Путилов, Игорь уже сосватан, у него обе жены определены с пеленок, и они не разорвут помолвку, тем более, что путиловские дела обратно в гору пошли. Василий Абалин. Вспомнил еще одного знакомого аристократа из приличных, на мой взгляд. О, ты еще Безухова вспомни. На них обоих есть планы у Рюриковичей. Там, чтобы составить достойную конкуренцию, уже другой уровень знатности и достатка требуется. Я, пока в Петербурге училась, попыталась, но без вариантов. А быть девочкой для утех, Спасибо. Проходили, больше не надо. Хватит мне одной истории с этим. С кем ты закрутила? Я, Мишенька, как ты выразился, закрутила с самим Самовым. Меня вот за эти волосы, провела она по волнистым ухоженным локонам, лично императрица таскала, обещая сгнобить. Сергей как-то сумел отстоять, он у Марии всегда в любимчиках ходил. Вот это вот воздушное создание и старпер Самов. Закашлялся, встал из кресла и налил себе еще водки. Жахнул. Не полегчало. Он же старик. Выдавил из себя, не зная, что сказать. А меня, знаешь ли, никто насчет его молодости не спрашивал. Я от его вони изо рта по полдня отмывалась, с любым молодым в постель шла, лишь бы забыть его слюни. У него и хер-то едва стоял, а туда же, в юное тело тыкаться. Налей мне тоже. Потребовала девушка, протягивая мне свой фужер. Налил, себе и ей. Воображение усиленно пыталось развидеть сцену 18+, с участием Петра Аполлинарьевича и Нины. Выходило хуево. Отчасти понял младшего, осознавая, что тоже никогда не смогу воспринимать ее как прежде. И понимаю умом, она не виновата. Но, что, и тебя пробрало? Девушка залпом опрокинула свой фужер, пока жив Самов. Мне эту историю не забудут, а он, гнида, еще долго собирается небо коптить. Вряд ли, задумчиво протянул, ты просто его не видела давно, а я, только вчера, год-два от силы. Зато останется императрица Мария, которая ничего и никогда не забывает. Забелин прикрыл бы меня от нее, но теперь, как я понял, твоя проблема довольно проста. Тебе нужен муж, который стал бы тебе покровителем. Но такого в твоей среде нет. Надо же, усмехнулась Нина. Можно по-другому. Отдельно, нормальный муж, отдельно, покровитель. Из задачки с одним неизвлекаемым корнем, ты превращаешь ее в задачу с двумя неизвлекаемыми корнями. Да нет, все гораздо проще. Ты же не просто так ко мне обратилась. Считай, что я на твоей стороне. Принуждение я не люблю ни в каком виде. Осталось только найти мужа. И она саркастически стала перечислять, который был бы молодым, симпатичным, нормальным, деятельным, закрыл бы глаза на мое прошлое, и еще не вызывал бы раздражения у императорской семейки, а, еще, чтобы был умным. Иногда я соображаю очень и очень быстро, на год тебя младше, плюс-минус, через год он станет лейтенантом, уже не зазорно для дочери генерала, с хорошими карьерными перспективами, в будущем я планирую сделать его своим замом по одному из направлений, умный, красивый, это не мое мнение, а мнение окружающих, по мне так он даже слишком смазливый. Единственный недостаток внешности – проколотое левое ухо. ФРР, странные вещи ты считаешь недостатками, заинтересованно фыркнула Нина. Сейчас, не твоего уровня, бедный как церковная мышь с темными пятнами в биографии, из-за чего на твое прошлое с легкостью закроет глаза. Карьерист, я бы даже сказал, прожженный. Тогда ему потом потребуется еще одна жена. Нина, ты девушка умная. Найдешь, как решить этот вопрос. Ты будешь первой женой. Ты не представляешь, насколько вы созданы друг для друга. К такому кладезю достоинств должна прилагаться фамилия вроде Жопник или Жопанипивода. Что ты смеешься? Я угадала. Нет, ответил, справившись с ржачем, это я о своем, не обращая внимания. Снова не удержал прорвавшийся смешок. Ярославцев его фамилия. Привыкай к ней. На какое-то время между нами воцарилась тишина, в течение которой мы обдумывали собственные мысли. «У меня есть для тебя информация, я ее нашла по заданию Сергея», встала со своего места Турбина, выливая себе в фужер остатки бутылки. «Что?» – отреагировала она на мой взгляд. «Ты на лечении», – сам сказал. «Но все же отлила часть спиртного из своего бокала в мой. Забелин пока результаты не знает, ему не до меня, он вовсю готовится к двойной свадьбе. Познакомь меня с твоим Ярославцевым, и я посмотрю, кому ее передать. Я, конечно, заинтригован», сердито поднялся из становящегося все более уютным кресла, «но познакомлю вас безотносительно ко всему. Дня через три нагрянем в гости. Постарайся протрезветь». Отсалютовал своим фужером и махом закинул его в рот. «И на будущее, выбери уже, с кем ты. Димка он, как ни странно, парень правильный. Если у вас с ним сладится, то он никого больше на стороне искать не будет. Знаю я такой тип людей, но твоих страдашек по Забелину он не поймет. Я их, если честно, тоже не понимаю. Легко рассуждать мужчинам», — зло отозвалась Турбина. «Настоящим мужчинам легко, настоящим женщинам легко. Это инфантильные мальчики и девочки выдумывают себе проблемы на ровном месте. Ты обратилась ко мне, но даже сейчас не можешь отпустить Забелина. Отпусти. Он не последний человек на земле, и не лучший, прямо скажем. Он мой друг, но он часто открывается для меня с разных сторон. Может быть, как раз потому, что друг. Он прекрасно знает о твоих чувствах и беззастенчиво ими пользуется, посылая тебя что-то для него разнюхивать. Хочешь ты такой жизни, да бог с тобой. Только меня тогда приплетать не надо, мне от тебя ничего не нужно. Не хочешь, хочешь уйти, порвать, добро пожаловать, но тогда не надо со мной торговаться. Остановил себя, понимая, что меня несет. Вдобавок мою несдержанность в словах накрыла еще хорошим таким эмоциональным штормом. Выбесила она меня своим последним условием. Прикусил язык, обуздывая эмоции, и вышел из комнаты с роялем, оставляя прибитую моим неудовольствием девушку приходить в себя. Один бутерброд Дуня не доела, деликатно оставив на приборной панели. Вгрызся в заветренный больничный сыр, заедая злости водку. Итицкая сила, ну, надо же. Встряхнул головой, в которой шумело от выпитого без закуси, побывал в гостях у богачки, а в итоге объедаю нищую Авдотью. «Миша, стой!» Вдруг раздалось от ворот, когда я уже дал Дуне знак трогаться. Моя личная водительница, так же резко, как стартовала, дала по тормозам, помещая меня в результате ее кульбита в падающий вертолет. «Миша, твой Ярославцев, он что любит?» Прильнула девушка к раскрытому окну такси. «Красивых баб и деньги, черт!» Психанула турбина, из еды он что любит. Подбитый вертолет все падал, падал, падал. Вертящийся по всем направлениям образ Нины вдруг совместился образом Ани, моей навсегда покинутой дочери. Глаза, у них одинаковые глаза. «Ты себя не ценишь, девочка», — провел неверной рукой по так много всколыхнувшему лицу, «из твоих рук любой мужчина съест, что угодно. Он из простых, любит хлеб с салом, мясо и картошку, но рвется наверх, поэтому будет ожидать чего-то особенного. Как ты это совместишь, дело твое», — отвернулся от окна. «Дуня, верни меня обратно, пока я живой». Выпал из машины к задней калитке госпиталя, приветствуя твердую землю. Наутро клял всех баб разом. И Нину с ее водкой, и Авдотью с ее лихачеством, и Дарью с ее умениями, которые она не желала применять к страдающему пациенту. И даже местной сестре-хозяйке досталось. Потолок моей персональной палаты как радовал жопой, так и продолжал ею радовать. Ремонт за месяц никто не сделал. Перед последней стало потом стыдно, наорал ни за что, ни про что. Надеюсь, выписанный чек немного сгладит ее обиду. И стоило оно того, поинтересовалась родственница Кудымова, мстительно пройдясь твердыми острыми пальцами по позвоночнику. «Даша, впервые обратился я к ней по имени, отбросив официальное «вы», ты целитель, и способна понять, был у меня накануне секс или нет. Сама сказала, что врать тебе у меня не получится. Я, не он, кем бы ни был человек, который тебя обидел, свою невесту я люблю. У меня действительно были дела. Просто так случилось, что охране о моих делах знать не обязательно. Едва заметная волна просканировала мой организм. Я бы ее даже не заметил, если бы не удивление, сменившее злорадное ожидание. Как там Максим поживает? Неловко сменила она тему после паузы. Не знаю, давно не виделись. Вы же лучшие друзья, этот самый лучший друг переспал с моей сестрой. Теперь она беременна. ХМ, новая тема тоже не задалась. А что Максим? Мне понравилась та девочка. Вита, кажется, Вика, Виктория. А Максим все еще страдает по Юльке. Не бери в голову, уж одного племянника я в состоянии обеспечить. К тому же Вику взяла под крыло великая княжна Валентина. Они теперь чуть ли не лучшие подруги. Не пропадет. Валентина, да. Холодные пальцы то ли согрелись о мое тело, то ли потеплели сами по себе, но больше уже не впивались в спину, причиняя боль. Лечебный массаж расслабил и ввел в сон, тем более, что ночью я не доспал, но на краю дремы отметил холодный счетчик, замелькавший в сознании докторицы. Благодаря ведьме ее заметили, благодаря мне, запомнили. Но я вылечусь и уйду, а иметь в родне кого-то, близкого к императорской семейке, приятный бонус. Кажется, Макс попал, я к этой прошмандовке не поеду. Тихо, чтобы не услышала охрана. Орала на меня в палате Натали. «Ната!» Одернул я разошедшуюся подругу. «Ната, остынь!» И, изловчившись, обнял и придавил к койке, абстрагируясь от Нины, от бабушки, от всего. Генерал Турбина, реальный генерал, знающий и умеющий, бывшая командующая всеми погранвойсками, ныне один из генералов генштаба. Сейчас, незаслуженно обиженная, в грехах дочери она точно не замешана. И если ты сейчас протянешь ей руку, получишь противовес Скоблеву. Но Нина, просто, абстрагируйся. Твоей бабушке невозможно прекратить конфронтацию, не теряя лицо. Но и отмахнуться от турбины она не может, иначе ее давно бы отправили в отставку. Ты никакого отношения к их конфликту не имеешь. Ты идешь не к Нине, ты идешь к генералу. Только ради тебя, прошептала прижатая к простыням девушка, облизывая припухшие губы. Ради нас, в стенах Бгужоппер и турбина наверняка сталкивались, не могли не сталкиваться. Но она, зацикленная на других кавалерах, вряд ли обращала на него внимание, а он, сосредоточившись на более реальной добыче, так высоко не замахивался. Но великий случай в моем лице столкнул их на роскошной лестнице особняка Турбинных. Пока великая княжна расточала приветствие Турбиной старшей, я внимательно наблюдал за встречей своих будущих соратников. Два коротких импульса, путающих мысли, в обоих, и с невинным взглядом уставиться на заподозрившую что-то неладное невесту. Что, вместо возмущения в эмоциях мелькнуло мимолетное уважение, причем от обеих собеседниц. Наша повариха сегодня расстаралась, признательно кивнула мне Астория Алексеевна, она поклонница баварской кухни, поэтому сегодня у нас достаточно простые блюда. Прошу. Женщина с то ли звездным, то ли цветочным именем плавно развернулась на парадной лестнице, приглашая великую княжну в дом, попутно кидая на меня еще один признательный взгляд, смежил веки в ответ. С волками жить, по волчьи выть. Генерал Турбина прекрасно поняла, кто стал инициатором визита в их дом, а погранвойско, где она до сих пор пользовалась непревзойденным авторитетом, спелым плодом упали мне в руки. 1-1, младший, глава 7, налетай, торопись, покупай живопись. Невольно вспомнилось при созерцании жирных херувимчиков с луками, оккупировавший потолок теперь уже моей спальни. Есть искусство, а есть живопись, с ударением на последний слог. И эти жертвы переедания с крылышками, которые по своим аэродинамическим свойствам никак не могли держать в воздухе их тушки, к первому никакого отношения не имели. А если зажать стрелу с тетивой именно так, как делал это один из жиробасиков, то еще и покалечиться можно при выстреле. Был у меня знакомый лучник, стреляли несколько раз из его игрушек на природе. Короче, Масюниной тонкой душевной организации зрелище претило сомнительной художественной ценностью, а мне резали глаз технические детали. Мила, коротко оценила обстановку Натали, мягко подпихивая к кровати. Что интересно, вслух она произнесла именно то, что думала. Как ей может нравиться вот это вот? Дворец мне достался мелковатый и задрипанный, всего два этажа и с деревянными перекрытиями. Зато этицкая сила, историческая ценность, построенная для постоянной фаворитки любовное гнездышко одного из давних Рюриковичей, которое все последующие 200, а то и 300 лет так и использовалось по назначению, и ничего менять нельзя. Слава богу, хоть канализация есть. По-моему, отжатый у Скоблева особняк, это мелкая месть, но не с моей, а с его стороны, потому как под пристальными взглядами десятка страдающих ожирением детей-мутантов начало у меня откровенно не задалось. Все время казалось, что они не только смотрят, а еще хихикают и комментируют жестами. Вон тот, с хитрым взглядом справа, точно показывал пухлой ручкой что-то оскорбительное тому, кто задумчиво грыз кончик лука, а потом его хлестнет либо перегрызенной тетивой, либо распрямленным плечом, а скорее, и то, и другое. Мстительно представил себе весь процесс в деталях, а потом выбросил мусор из головы. У меня имелись занятия поинтереснее, чем воображаемо издеваться над плохо нарисованными детьми. Через полчаса грызуны хитрозадой ухмылялись уже вполне осмысленно. Что-то у нас с Наткой сегодня все шло не так. Нет, я не опозорился, и толику удовольствия мы с ней получили, но какую-то, на обязаловке, что ли. Как будто не жених с невестой, а старые верные супруги, решившие зачем-то тряхнуть стариной. «Покажешь дом?» — попросила зардевшаяся княжна, выходя из ванной. Я, минутой назад увидевший санузел впервые, ее понимал, плитка со всей гимнастикой из Камасутры от неожиданности меня тоже смутила, особенно тем, что некоторые позы я при всем желании повторить не смог бы. «Давай посмотрим, я сам еще не смотрел, здесь будет твой кабинет, здесь мой». Я бы выбрал наоборот, но черт с ним, поменяю обстановку. Ее менять вроде бы можно, здесь столовая, все понятно. Мы шли по коридору, одетые в одни накинутые на голое тело халаты, поочередно распахивая двери. На каком-то повороте навстречу выдвинулась Марина, и княжна почти позвала ее присоединиться, но я еще не был настолько раскован, чтобы не принимать телохранительниц за людей, и с благодарностью глянул вслед Софи, уведшей бдящую спутницу Натали куда-то вниз. По-нормальному жилым получался только второй этаж, первый отводился под технические помещения, комнаты для обслуги, гардероб для верхней одежды, какие-то кладовки и прочее. Зато на втором было несколько комнат, оформленных все в том же лукаво-развратном стиле, небольшая библиотека, судя по дизайну, боюсь, ее каталог не блистает чем-то высокоинтеллектуальным, но кресло в ней оказалось слишком заманчивым, чтобы мы спокойно прошли мимо, и остановка без присмотра голожопого хитромордого херувимчика вышла гораздо более эмоциональной. Еще имелась небольшая столовая с собственным спуском на кухню, и хозяйские покои, состоящие из отдельного блока в 4 комнаты. Здесь сделаем стандартно. Твоя спальня, моя спальня, будуар и гардеробная. Подожди, Ната. Вскинулся я, а детская, у нас пока нет детей. А когда будут, тогда и будем решать. А как же Лёшка? Какой Лёшка? Твой крестник, что ли? Так он, насколько я знаю, прекрасно живет у Ворониных. Я думал. Миша, не думай. Ласково произнесла Натали, игриво заваливая меня на кровать в спальне, куда мы вернулись, совершив обзорную экскурсию, не тушься изображать мыслительную деятельность, расслабься, шаловливые пальчики принялись развязывать затянутый в попыхах на поясе узел на поясе. Ваше высочество, деликатно постучались в дверь, прерывая ее попытки поднять неподнимаемые, Наталья Ивановна, 6:30, совпадение озвученного времени и состояния навело на невеселые ассоциации. О, черт, заметалась Натали, оставив мое хозяйство в покое, совсем с тобой потерялась во времени. Завтра в 2 обед у родителей, не опаздывай, будет вся семья, кроме бабушки с дедушкой. Букеты и подарки маме с папой и сестрам я уже заказала, привезут утром. Там будут карточки, смотри, не перепутай. И, на ходу застегивая перчатки, умчалась по своим важным принцессиным делам. Встал, подошел зачем-то к зеркалу, посмотрелся. Тебя поймали, мальчик, а ты расслабься. Фальшиво наморщил лоб, и не тушься изображать мыслительную деятельность. Тебе не идет. Что-то в произнесенной фразе меня царапнуло, но тут же отступило на задний план, смываясь подступившим отвращением. Я, не мальчик, Масюня. Выпить, не вариант, но все же не удержался и плеснул себе микродозу ровесника Мартеля из доставшегося вместе с домом бара. Я давно уже мог скупить себе весь оставшийся коньяк урожая того года, но по привычке обходился обычной магазинной водкой, а тут, на халяву. Соня, уже полностью одетый, вызвал к себе старшую помощницу, найди мне любую, но вескую причину уехать именно сегодня. Странно, но мне показалось, что от девушки плеснуло довольством. Это ее личные чувства или служебное? Самочувствие князя-генерала самого сегодня днем ухудшилось. Обычная простуда, но за повод подойдет, спустя 30 минут доложила она. Отлично, то есть, боже, храни царя сильный, державный. Я тоже так думаю, немного непонятно отозвалась Софья на мои потуги вспомнить слова. Я взяла на себя смелость вызвать ваш самолет, вылет в 12:00. Извините, раньше не получается, ваши пилоты в увольнительной, пока соберутся. Молодец, одобрил я ее действия, распорядись еще тут по поводу постановки дома на консервацию, или что там от меня еще нужно. Особых распоряжений не требуется, но я поняла, и ушла, дав мне возможность насладиться так и непопробованным коньяком и раскурить найденную в том же баре сигару. Кресло в библиотеке все еще пахло сексом и потерявшимся счастьем. Устроился в нем и задумался, опять помянув добрым словом Чернышевского. Хорошо, что в этой реальности он не рождался, а то бы перечитывать пришлось, нагоняя школьную программу. 4 сна Веры Павловны, вдруг всплыло в голове. Надо же, какая только херня в ней не застревает. Впрочем, я другой мути начитался по самые гланды. Где-то давно услышал, что старым становишься, когда, перелистывая 3 мушкетеров, начинаешь болеть за Ришелье, которому 2 шалавы и 4 забияки вместе с кучей других придурков мешали творить государственные дела. Этот рубеж я уже прошел, и с высоты прожитых лет многое описанное в изучаемых произведениях казалось мне бредом. А тут еще разница менталитетов. В общем, читать местную художественную литературу, ориентированную в основном на женский пол, приходилось со скрипом. Отсюда у многих сложилось мнение, что читать я не люблю. Повертел в руках сигару, пытаясь понять, каким концом ее в рот совать. Вроде бы надо еще кончик отрезать, дожил. Сижу, рефлексую и думаю, брать конец в рот или не брать. Отбросил в сердцах сигару и взял бокал с коньяком. Здесь хотя бы все понятно. Ладно, что мы имеем? Наташка, дура, вот что мы имеем. Чуть ли не поденно вспомнил всю нашу совместную жизнь и никаких таких проявлений великого ума и государственного мышления не заметил. Девушка, как девушка. Ладно, дура, но дура, моя. Лось, себе не ври. Тихо заметил внутренний голос. Тебя к дурам и овцам не тянет. Как там Краснова говорила, твой психотип изучили, и твой выбор – это волевые и сильные личности. Прими за данность, что еще и умные. Допустим, вслух согласился сам с собой. С неинтересными женщинами я довольно быстро расставался, ограничиваясь несколькими встречами. Значит, Натке зачем-то было нужно, чтобы ты завтра на семейное сборище не пошел. Получил я еще одну подсказку. А почему она тогда прямо не сказала? Не могла. Если бы она сказала прямо, то ты бы не выдал нужных реакций. А так, смотри, все вокруг уверены, что ты на нее обиделся. Вспомни Сонины эмоции, и как быстро она нашла тебе повод вернуться. Но я реально обиделся, а потом подумал и обижаться перестал. Ты же умный. Приятно поговорить с умным человеком. Все по полочкам разложил и похвалил в конце. Немного успокоился и взял с полки первую попавшуюся книжку. На удивление попался не фривольный романчик, а исследование и сравнительный анализ генетических линий всадниц. Интересные вещи почитывал Скоблев, сбегая от жены. Оторвавшись почти на половине книги, принес в библиотеку из бара всю бутылку, потому что кое-какие мысли потребовалось залить. Заодно все-таки справился с сигарой. Слишком много хорошего для одного дня. Михаил Анатольевич, преобразившаяся всего за 3 дня Авдотья, рывком распахнула окно, выпуская на улицу сизый дым. Потушить сигару мне удалось далеко не с первой попытки, впрочем, так же, как и раскурить ее. Но вновь понял, не мое, и нечего начинать. А вот проветрить не догадался. Михаил Анатольевич, там к вам просятся. Кто? Говорит, что Русланович, так и не поняла, фамилия это или отчество. Это, Дуня, карма, зови его. А ты уже без меня празднуешь. Серега по-хозяйски ввалился в комнату, захлопывая перед Костиком дверь. И с таким отношением он хочет от брата чего-то большего, чем просто службы. Но обаятельный со всеми Забелин только в ближнем кругу раскрывался как личность. Здесь он не стеснялся показываться таким, как есть. Я, живущий вторую жизнь, это понимал, а вот Костя, вряд ли, ну надо же, мартель, да еще самого удачного года. Повертев в руках бутылку, он осторожно поставил ее на место. У тебя появился вкус? Нет, достался вместе с домом. О, так это Скоблевский, тогда тем более пристроюсь, даже не рассчитывай, что откажусь. Сообразительная Авдотья принесла еще один снифтер и тарелку бутербродов. Сделала она их, конечно, не по фэншую, к коньяку полагался шоколад, десерт или вообще ничего, зато от души. Не пожалела ни мяса, ни зелени, ни хлеба. По крайней мере, Серый точно не сможет сказать, что ушел из гостей голодным, как я недавно. Промашки и некоторая неловкость моей новой помощницы не прошли мимо четкого взора начинающего шпиона, но что-то говорить вслух он не стал, и даже ни один мускул на лице не дрогнул. Возможно, зная о моей эмпатии, он бы и про себя не стал хихикать, но он о ней не знал. «За что ты Скоблева так не любишь?» — лениво удивился его злорадству, дождавшись ухода Дуни. «А почему я должен его любить?» — ответил Сергей, освобождая стол и возвращая на полку фривольную книжку с картинками. Раскрывшись на развороте, та заставила его удивленно приподнять брови, присвистнуть и воровато мазнуть по мне взглядом. «Да-да, сам охуел, когда увидел. Эти азиаты, такие извращенцы!» Мысленно согласился на его гримасы. За то, что он к зайкам приставал и до сих пор намеки делает, продолжил разглагольствование младший, успокоившись по поводу читаемой мной литературы. «Ты его задолго до зайк не любил. О, за любовь!» — провозгласил он первый тост. «За нее!» — чокнулся с дорогим гостем. «Как там говорится, дорога ложка к обеду, а я тут совершенно случайно вспомнил, от кого впервые услышал прозвучавшие сегодня Наткина. Не тужься изображать мыслительную деятельность». «Так из-за чего?» — вернулся я к нераскрытой теме. «Он по молодости к матери клинья бил, еще до меня, даже на разницу в возрасте не посмотрел, козел. У нее как раз тогда карьера в гору пошла, а его, только зарождалась. Но познакомился через нее с Марией Петровной и бросил мать. Правда, иногда захаживает, Тетя Артя его периодически видит, пожрать он любит, как и выпить. Взболтнул он в бутылке коньяк, давай по второй, давай. Как там Руслана Евгеньевна поживает? Осведомился, пользуясь случаем. Нормально, вроде бы довольная была, когда я уходил, но у нее не поймешь, что на уме. Зашел бы ты к нам, если бы я сам не зашел, так и не увиделись бы. Довольно проницательно заметил он, цапая с бутерброда одно мясо. Я в этот приезд у нее уже два раза был, правда на работе, а не домой приходил. Странно мне к твоей маме без приглашения домой заваливаться, ты же с ней не живешь. Как к разным генералам без приглашения, так нормально, а как к нам, так странно. Интересная логика. Наткина идея, или Сашина, не помню уже, подставил я некрасивую Наткину подругу, которую та зачем-то часто с собой таскала на наши свидания, для роли Дуэни, что ли, так телохранительницы на что, и, кстати, никто из них никогда нам никаких препон не чинил. А если вспомнить, Серый, я, когда с Натой, не очень на подробности внимание обращаю, ты из-за Нинки что ли расстроился, так я не знал, что она дочь Турбиной, и Турбину старшую не знал, или ты думаешь, что это я все подстроил, смылся ночью из госпиталя, первой попавшейся таксистке сказал дом Турбиных, заранее обо всем договорился с Ниной, а потом привел туда Натку, наводить мосты, а заодно Ярославцева для Нины прихватил. Да звучит фантастикой, но жопера-то ты зачем туда потащил, ты же с Наткой шел, так она с Сашей была, и что, и то, так кажется понял черт с ней, невелика потеря. Отмахнулся он, изображая затухающую злость, но не испытывая ее, досада присутствовала, но обращенная на себя, этот ход он проглядел. Бывает, все-таки он пока еще младший, хотя и мнит себя великим интриганом, но ты, между прочим, на его игру долгое время велся. Снова прорезался внутренний голос, где же ты, умник такой, раньше был, или надо было набрать какую-то критическую массу местного опыта, чтобы подсознание само начало выдавать правильные выводы. Ладно, черт с ней, черт с жопером, и черт с тобой, дорогой неверный друг, уводить Нину у меня тебе, конечно, не стоило, но черт с ними, я сегодня добрый, тем более, что в итоге неплохо получилось, карманный генерал нам не помешает. Нет, ну надо же, я два года пытался этот трюк провернуть, а ты, раз, и ведь знаю я тебя, не специально, везучий ты, сукин сын, вот как тебе удалось, а, просто с людьми надо иногда по-человечески, с близкими тебе людьми, особенно, по-человечески, а я, значит, не человек, Серый, твой брат, ближе которого у тебя никого нет, сидит сейчас в коридоре, тут целый взвод охраны, никто на твою драгоценную персону покушаться не собирается. Зачем ты его там оставил, Костя? Заорал Серега во всю мощь горла. Бить я его уже не собираюсь. Заходи. В который раз подивился изворотливости младшего, за короткий миг придумать причину, по которой он не мог взять с собой брата сразу, способен не каждый. Повеселевший старший завалился в комнату, а Авдотья принесла еще один бокал и новые бутерброды, и мальчишник понесся дальше. Ну, выдал младший, когда мартель показал дно, долго я ждать буду. Чего? В голос спросили мы с Костей, когда ты хвастаться начнешь, я чего к тебе пришел-то, просто так, что ли? Об этом особняке по столице легенды ходит. Говорят, Скоблев тут целые оргии закатывал, голых баб в шампанском купал, а потом холостыми по ним во дворе палил. А вот в этом самом креслице, где ты сидишь, говорят, пялил красавину, а она ему своим контральто подстанывала. Разрумяненный старший довольно поддакнул. Но-но, нечего тут на мое креслице наговаривать. Погладил подлокотник, а про себя подумал. Мальчик, он пялил императорскую дочку, пялил твою маму, точно знаю, что пялил ведьму. Она сама как-то призналась, что имела с ним по молодости короткий романчик и титская сила, а у нас с ним, однако, есть что-то общее. И по сравнению с ними красавина тьфу. Если с Натальей экскурсия по дому у нас началась и закончилась в спальне, то сейчас, сделав круг по дому, мы вернулись в библиотеку. В баре бесцеремонный младший подхватил еще один мартель. «Мой год рождения», — объяснил он свой выбор. «Ну, да, мой Масюнин год рождения мы уже прикончили. А вообще, с его замашками разориться можно. Хлебать мартель как водку, водку, по крайней мере, честнее и дешевле». Костик тоже расслабил удила и увлеченно присоединился к процессу. Попутно мы говорили о многом. Частя с тостами, Серега докапывался до подробностей нашей с Натальей ссоры. Что характерно, я ему о ней не заикался. Попутно мыли кости нашим общим знакомым, пили за его будущую несвободу, заодно за будущее освобождение от налога на холостяковство, с младшего, как и с меня ежемесячно снимали по нехилой сумме, чокнулись за отмену в перспективе налога на бездетность, тушки после ранений пока было нельзя, но сын и младший вроде бы поработал в этом направлении, если я правильно понял его намеки. Когда Даниэль за счастливый расслабившийся старший добрался до моей недокуренной сигары и отошел к раскрытому окну, Серый кивнул на него. «Спасибо, за то, что ткнул носом. Как мне не хватало друга-соперника вроде тебя, кто бы знал. За нашу дружбу, друг-соперник, какое своеобразное определение он нашел. И я, и он знали, что мы будем в будущем гадить один другому, искать болевые точки». Пытаться подавить и подловить друг друга. Но один вечер можно же притвориться, за дружбу. Отсалютовал своим бокалом. «О, жопер!» Радостно воскликнул младший, с трудом ворочая языком. «Дмитрий!» Кивнул подчиненному, появившемуся в дверях. «С вашего позволения, Ярославцев Дмитрий!» Твердо произнес рыбожоп на приветствие Забелина. «Жопер ты, самый натуральный!» Запинчиво произнес Серый, вставая с кресла. «Того самого, где стонала красавина». В процессе пьянки мы несколько раз меняли дислокацию, и в итоге хозяйское кресло оказалось под задом Забелина, из других он выпадывал, да ты знаешь, и рухнул на ковер, роняя упрямо сжатый бокал. А ведь мы с Костей много раз намекали, что хватит. Старший, правда сам не лучше, вырубился в туалете 10 минут назад. Просто надо понимать, кого перепить можно, а кого нельзя. Смотрела бы и смотрела. Следом за Димоном в библиотеку просочилась Нина и с удовольствием встала над храпящим младшим. Когда-то я желала, что однажды он будет валяться у меня в ногах. Немного не так это себе, конечно, представляла, но зрелище того стоит. «Нина!» В унисон прикрикнули мы на девушку, когда острый мысок туфли отодвинулся назад для пинка. «Ладно, ладно», — произнесла она, ставя ногу на место. «Жаль, что фотоаппарата нет, такой кадр пропадает». «Нина!» Еще раз одернул ее я, а жоппер привлек к себе, обнимая за талию. Быстро они спелись. Что за спешка? Потребовала отсчета Турбина, выходя из библиотеки, откуда призванные Авдотья и телохранительницы аккуратно извлекали перестаравшегося гостей. «Вылетаем сегодня ночью домой. Ты же еще 2 дня в столице собирался пробыть. Нина, а давай я не буду с тобой обсуждать наши служебные дела». Возмутился ее настойчивости. «Извини, все же сделала она попытку смутиться, сам пойми, только познакомились, только». «Ладно», смягчился под умоляющим взором, «пошлю я его через неделю сюда в командировку на пару дней, а сейчас, прощайтесь, полчаса у вас есть», и покинул комнату, в которую их привел. «Миша, стой», окликнула меня красавица, вырываясь из кольца рук не теряющего времени Димки, «стой, это тебе». И протянула мне листок, выписка прямиком из Берлина, сама туда летала. «И еще, после меня там никто и ничего никогда не найдет», хвастливо мстительно закончила девушка. «Спасибо, сегодняшний день, полный открытий, казалось уже разучил меня удивляться, но нет, я че, лютеранин, прихуел», пробежав глазами копию крестильной записи. «Кто? Проехали, спасибо, какая же ты умница и красавица», обнял девушку, но тут же отпустил под ревнивым взглядом жениха, не обижая ее, пригрозил пальцем жопперу и вымелся наружу. Попытки споить меня и выведать кучу тайн под это дело у младшего провалились, наоборот, это он мне много чего наплел, не научила его мама не пить с менталистами. «Бабуля, спасибо, и спасибо Вике, тихой смерти, не знающей, о чем со мной поговорить в перерывы между попытками зачатия растущего где-то в клане Михаила Михайловича. А еще Руслана Евгеньевна не предостерегла сына не пить с теми, у кого искр больше, чем у него. Ничего, подрастет, научится. Для человека, только 3 года назад принявшего свое предназначение, он удивительно быстро прогрессировал. Но это не значит, что сейчас я был совсем трезв и адекватно мыслил. «Миша, золотой мой, реально испугался такой реакции на встречу от Воронина. Что случилось? Пойдем». Потащил он меня по переходам в тренировочный зал. «Пробуй». Буквально впихнул меня в абсолютно новую машинку шеф. Помня наставление Дарьи, крутиться начал максимально осторожно, но в процессе увлекся, такой легкости управления я никогда раньше не ощущал. «Ну, как?» – спросил Ван Димыч, принимая вспотевшего меня в свои объятия. «Шеф, песня. Что это?» Нашли с Антоном способ усилить движок. Александр сильно помог, Он при вашей командировке одно нестандартное решение провернул, а мы его доработали. Сашок, голова, резерв, 60 килограммов при весе пилота 80. Это с горбуновской броней, при Виташкинской, всего 45. Шеф, вы гений. Полез снова обниматься с профом, мало обращая внимания на костюм, не оставляющий места для фантазии. Впрочем, извратно толковать наше поведение было некому. Любящий игры в секретность Ван Димыч предварительно запер тренировочный зал. «Ублажил я тебя, лучше любой женщины». Воронин был в своем репертуаре, выдавая двусмысленности, которым я охотно потакал. Мы оба знали, что это часть игры. Никто из нас не испытывал никакого сексуального влечения друг к другу. «Возьми их», — с придыханием произнес шеф, наглаживая корпуса двух модестов. «Легко, итицкая сила», и повторил все кульбиты с навешенным вооружением на обе руки. «Левая отстает», — заметил Воронин, встречая мое еще более пропотевшее тело. «Надо доработать». «Шеф, это я притормаживаю, у меня все швы, слева. Давайте позовем Жоппера, то есть Ярославцева. Миша, я ценю Дмитрия, но он для меня не показатель. Иван Дмитриевич, давайте уже признаем, что он талантливее меня. Меня это нисколько не ущемляет, все, какие можно, лавры я уже собрал. Машинка шикарная, но с моим позвоночником она большую часть времени будет пылиться. Отдайте ее рыбожопу», — с тоской провел рукой по обводам корпуса, — «он достоин». «Бросаешь?» — спросил шеф, вкладывая в вопрос слишком много значений. «Бросаю, вру, не отдавайте ее ему, она, моя», — и приник к ребрам каркаса. «То-то же, эта девятка сейчас в единственном экземпляре». «Нет, не девятка, десятка. Отличий столько, что на ее производство потребуется новое техзадание. Простота в обращении, но, давайте говорить честно, для меня, Жоппера, утки и, наверное, квадрата. И, только возможно, для еще 3-4 пилотов. Все, мужчины, что характерно. Не хочу ничего плохого сказать про служащих у нас девушек, но были у них определенные сложности с девятками, не хватало им куража, или чего-то еще. Редко кто мог встать вровень с пилотами-мужчинами. Тушкой Коваль смогли бы, но первая списана по здоровью, а вторую мы год назад сохранили. Может быть, только может быть, смогла бы Света. Все три отмеченные девушки имели скорее мужское, чем женское мышление, что бы ни подразумевал я сейчас под этим словом. «Шеф, а как там Ванечка?» «Ванечка, новые процессоры себя не оправдали, он по-прежнему слишком долго думает». «Иван Дмитриевич, не бросайте», — взмолился я, прекрасно зная по прошлому миру, что в ближайшие 20 лет так и не придумают достойные и для нашего робота, нам хватит десятки, но нашим детям. «Я не хочу, чтобы Лешка однажды оказался на линии огня, Миша», — сжал профессор мое плечо. «Для Олежки с Лешенькой я тоже не хочу такой участи». Спина ныла, тянула и болела, за что итицкая сила. Чем я так нагрешил в обеих жизнях? Услужливая память подсказывала, чем именно, как именно и в каких позах, но, мать вашу, все же оставались довольны. Плюнув на незаполненные бумаги, собрался домой, столкнувшись в коридоре с Максом. «Миха», — тихо позвал он меня, — «как ты думаешь, я и Вика?» Притормозил, замедляя ускоренный при виде друга шаг. Злиться я уже не злился, но видеть его мне все еще было неприятно. «Сам спросить не хочешь, как? Отпуск уже закончился, а командировок пока не предвидится. Письмо, например, написать или позвонить? Не разоришься, чай, на межгороде. Знаешь, и написал бы, и позвонил, только вот мерзко, когда твои письма будут читать еще другие люди, а звонки — слушать». Намекнул он на статус городка. Отговорки. Торпедой вырвавшись на новый уровень, я не сразу привык к почти полному отсутствию приватности, но привык же, понял. Макс, сгорбившись, пошел в обратную сторону. «Дарья, посмотри на него, это мой лучший друг, он не должен так лежать». Вдруг вспомнился мне его властный голос, так резко сейчас контрастирующий с шаркающей походкой. «Через 2 дня к нам прибывает великая княжна Валентина», — бросил ему вслед, — «Вика будет в ее свите. Послезавтра». Подскочил ко мне приятель, хватая за лацканы пиджака. «Вне мероприятий я по-прежнему предпочитал гражданскую одежду, и ты, сволочь, мне только сейчас это говоришь. Полегче». Оторвал его кулаки от своей одежды. «Это будет формальный визит, и не к нам конкретно, а на Лейку. Они там что-то грандиозное изобрели. Сверхзвуковой движок они изобрели, давно уже, походя выдал государственную тайну Кудымов, ошалев от предстоящей встречи с моей сестрой, нового поколения. Теперь в Москву не 6 часов летать будем, а всего 3. Мама сказала, она с кем-то с Лейки общается, когда Юрку выгуливает. Всегда знал, что система ОПС. Одна баба сказала, родилась не на пустом месте. Я знал, но я-то с этим был плотно связан, так случилось. А вот, что Макс знает. Давно пора, сверхзвук здесь уже был, но использовался только в военной авиации. Для гражданской его обслуживание до сих пор обходилось слишком дорого. На моем мишке он, кстати, стоял, разом возводя меня в ранг значимых персон. Совсем недавно я еще имел радость летать обычными рейсами и сравнить скорости возможность была. Правда, меня, как бывшего авиатехника, сильно тревожила форма корпуса, рассчитанного на прежние дозвуковые нагрузки. И по этому поводу с Мигуновым я уже разругался в пух и прах, совершенно неожиданно попав в итоге в рабочую группу по разработке нового самолета, где меня, льстя моей падкой на комплименты натуре, считали гением и постоянно звали бросить фигню и перейти к ним на постоянной основе. Мигунов даже грозился уволить Шатунову и вставить мои буквы на место ее. «Мила», сразу тогда представил я название новой серии, «Стопудово», или прозовут «Мылом», или «Милашкой», и отчасти отказался. «Зря, наверное, лось, Миха, Михаил Анатольевич». Вдруг перешел Максим с робкого блеяния на обычный тон, «Ставлю вас в известность, что собираюсь жениться на вашей сестре, Максим Юрьевич», отозвался под стать ему, решать Вике. «Но не перейти ли нам по этому поводу на «ты»? Господи, Миха, я скучал». Полез он обниматься. Какое счастье, что здесь еще не стали воспринимать обычные проявления чувств за изврат. Итицкая сила, я тоже. Обнял друга в ответ. У меня будет еще один сын. Удивленно отстранился он от меня, словно только сейчас осознав новость. У такого, как ты, только дочь. Мать твою, Миха, я хочу еще одного сына. Возмутился он на мое подкалывание. Зато, прикинь, я хочу племянницу. Косички, бантики, куклы, конфеты. Мне вашей воронинско-угаринско-кудымовской банды вот так хватает. И жестом показал, как, знаешь, на твоем месте я бы не надеялся. С силой хлопнул он меня по плечу. Если случится девочка, то она эту банду возглавит, вот увидишь. Спаси и сохрани, перекрестился я. Так, может, по одной, за твоего будущего племянника, бедная моя печень. Ко мне или к тебе, новая десятка требовала новых решений по броне, старая ее тормозила. На наших заказах Геннадий Матвеевич сильно приподнялся, поэтому его замы приняли меня как дорогого гостя. Михаил Анатольевич, как дорога, терпимо, долгий перелет извел меня ожиданием флаттера, ведь новый корпус Мишки все еще был в процессе разработки. Сам Горбунов себе не изменял, все также лелея неведомые обиды. Приехал, словно с упреком встретил он меня в своем кабинете, опять требовать будешь, как с ним себя вести, я уже знал. Интересная задачка, Матвей Геннадьевич, только ваш гений может ее решить. Что у вас там? Проворчал конструктор брони, надевая очки. Вот, выложил перед ним ворох бумаг. Ванька придумал, оторвался он спустя час от изучения. Он самый, как он, нехотя поинтересовался воронинский приятель детства. Итицкая сила, прогресс, однако. Раньше он только о Светлане Владимировне справлялся, а как ее не стало, так и вовсе на личные темы не разговаривал. Нормально, растит сыновей, радуется жизни. Радуется он, буркнул под нос Горбунов, вставая из-за стола. Пойдем-ка, пройдемся, покажу я кое-какие диковины, которые в ваших столицах днем с огнем не сыщешь. Не стал поправлять хозяина, что вообще-то я вовсе не столичный гость, и лететь мне от Муромцева до Москвы почти столько же, сколько до его Оренбурга. Хочет бухтить, пусть бухтит, лишь бы дело делал. Идти, ехать, пришлось не в цеха в его вотчине, как я думал, а вовсе даже на другой конец города. Аренда, непонятно, провозгласил Горбунов, когда его водительница миновала ряды покосившихся ИСП и вырулила к воротам явно производственного назначения. Что арендуют? Нет, район так называется, аренда, а от него, научно-исследовательский центр, самое закрытое заведение в империи. Даже Марии IV потребовался бы спецпропуск. Но Толя, мой давний друг, поэтому со мной вас пропустит. У меня пропуск вездеход категории 0, а если его не хватит, то один звонок Забелина и меня пропустит куда угодно. И очень сомневаюсь, что кто-то попытается задержать в воротах императрицу, которая это безобразие финансирует. Но хочется Горбунову набивать себе цену, хвастаясь связями, так и хрен с ним. Мне с ним детей не крестить, а его закидоны я приноровился сносить. «А вы здесь каким боком?» — поинтересовался у спутника, когда тяжелые ворота за нами закрылись, отсекая от машины моей неразлучной свиты, которую на территорию не пустили. «Работаю с ним. Идемте». Экскурсия неожиданно вышла познавательной. Я оказался в филиале того самого НИИ, что изучало пришельцев. «А хотите, покажу вам войну. Свежая поставка», — сходу предложил встретивший нас мужчина, представившийся просто Толей, настоящего. «Такая ласточка. 14 пуль в районе печени и 3 в башке», — отметил я при виде замороженного пришельца. «Ну, сука, жопер у меня получит. Извести 4 по 6 тысяч патронов, а попасть всего 17 раз. Хрен ему, а не командировка в Москву, пока нормативы по стрельбе не пересдаст». «Кто, что и откуда вы знаете?» «Вижу, этого всадника завалил мой подчиненный со своей тройкой. Позавчера клялся, что все прошло чики-пуки, а сам на волосок от смерти побывал. С такими ранами они очень даже резвые. Чики-пуки», — залился неприятным смехом простоталя. «Чики-пуки, обязательно надо запомнить. А что скажете на этого умницу?» — провел он нас к другому боксу. «Моя работа», — признал убитого полгода назад чуму, — «быстрый, тварь, как не знаю кто, носился в прицеле, едва успевал подлавливать. А вам повезло», — с новым мерзким смешком прокомментировал ученый. «У умницы улучшенные мышцы спины и ног. По нашим расчетам мгновенную скорость должен развивать до 60 км в час. Сам Лосяцкий должен был едва успевать за ним. Вы близко к правде». 60, не 60, но достреливал я его уже почти в упор. «Толя, это и есть Лосяцкий». Намного уважительнее глянул на меня Горбунов, сравнив мои габариты и габариты окоченевшего чумы. «Хи-хикс», — выдал новую порцию смешков экскурсовод, явно имеющий отклонение в психике. «Лосяцкий, не смешите мой халат. Его заляпанную чем-то спецодежду, однозначно знававшую лучшие времена, веселить у меня никакого интереса не было. Зачем мы здесь?» — обратился к Горбунову. «Михаил Анатольевич, 3 минуты». И он утащил все еще хихикающего психа подальше от меня. Еще один прогресс. От Миши в его устах я подрос до Михаила Анатольевича. «Глядишь, так и нормально работать начнем, а то меня уже подзаебало с каждой мелочью лично на поклон ездить». Вернувшийся вместе с притихшим простотелей Геннадий Матвеевич давно и прочно занял в моем сердце кличку «крокодил», и отнюдь не из-за добродушия и интеллигентности. Это по количеству измотанных мне нервов. Ни с одним поставщиком я не работал так трудно и нудно. Иной раз так и хотелось плюнуть и вернуться к виташкинцам. Их броня оставалась говном, но хотя бы делали в срок и как надо. С Горбуновым же каждый раз приходилось сюсюкать и ублажать. «Надоело. 10 минут», — указал на ком. «10 моих золотых минут, и я ухожу». Проняло. С самого начала так надо было. «Почему мою вежливость все признают за слабость, фролиум?» — провозгласил Анатолий, прекративший хихикать, демонстрируя мне в новом помещении закрытый толстым стеклом кусок то ли сплава, то ли чистого элемента, мерцающего синим цветом. В исходном виде в природе встречается крайне редко, масса самородков редко превышает несколько граммов. «Что, простите, как вы его назвали?» «Фролиум», — повторился ученый. «Это вот, Толя, конкретнее», — прервал его Матвей Геннадьевич, нервно поглядывающий на часы. «В 40 раз прочнее стали, в 40 раз ее легче, не подвержен коррозии. В химии я полный болван, таблицу Менделеева могу вспомнить только отдельными клеточками. Слово «фролиум» мне не знакомо, зато очень даже знакомо сокращение «ФР», написанное внизу застекленного куба. В нормальных условиях его добыча очень сложна, даже самая богатая порода содержит его миллиграммы. Продолжил развиваться соловьем простоталя. «Самородки – редкостная редкость, зато тела всадников буквально насыщены им, и если нам дадут добро на его использование…» — вытащил Горбунова из стерильного помещения и прижал к стене. «Вы никогда не будете использовать в своих разработках фролиум, Михаил». «Но почему? Это же идеальный вариант под ваши требования. Любое человеческое решение. Вы ксенофоб, я ксеномизантроп». «Хорошо, скажу один раз, один и только вам. Фролиум – это то, что привлекает твари. Я не знаю, какое им нужно количество. Подозреваю, намного меньшее, чем то, которое сейчас здесь находится. И пока оно под экраном, оно безопасно. Но стоит ему только зафонить на всю Ивановскую. В Москве, в главном корпусе НИИ, ведутся работы по его извлечению», — побледнел воронинский дружок, но Тоя продвинулся дальше. «Так это мою радость ищут эти прелестные создания», — выглянул нам вслед из лаборатории Анатолий. «Один человек, одна дырка во лбу и нет человека». Со смешанными чувствами посмотрел на дымящийся в моей руке пистолет. «Твари в командном зачете я убил за сотню, но человека убиваю впервые. Вообще впервые за обе жизни. Наверное, нужно испытывать угрызения совести. Как удачно, что с совестью я совсем недавно распрощался. Любое человеческое решение», — очень быстро закивал головой впечатленный Горбунов. «У меня как раз такое есть», — продолжил он кивать болванчиком, — «точно есть. Через неделю ждите материал». «Очень хорошо», — отпустил конструктора. «Я в вас, Геннадий Матвеевич, не сомневался». Глава 8. «И что, он пристрелил человека и потом вот так просто ушел оттуда?» — спросит кто-то. «Да, именно так. Убил и спокойно ушел, а потом сел в машину и поехал прочь, потому что с Горбуновым сегодня продолжать разговор не имело смысла». Хлипковат конструктор оказался, а ведь вроде бы в армии долго отрубил. Кавалер трех звезд не подсуден ни гражданскому, ни военному суду, только лично императрица имеет власть вынести решение по его поступкам. И то, если заинтересуется, а может не заинтересоваться. Я даже за Белиной могу не давать отчета в своих действиях. Убил и убил, значит, за дело. Оттого и вручали звезды крайне редко. Нет, отчет дать придется. И как я объясню, что от просто то ли за версту несло безумием, тяжелым, вонючим, невыносимым, что он запросто мог накрошить где-то этого самого Фролиума, чтобы только посмотреть, что будет дальше. Откуда я вообще знаю, что Фролиум – это та самая приманка для тварей? И, кстати, кто-нибудь легко может посчитать, что, убив ученого, который нашел способ извлекать редкий сплав из быстро распадающихся на атомы тварей, я оказал империи медвежью услугу. «Правь в ближайшее отделение СБ», — приказал я сидящий за рулем Софи, стоило отъехать на небольшое расстояние. «С некоторым запозданием, все же я не каждый день в людей успешно стреляю. До меня дошло, в этом не мог шастать кто угодно. Повторюсь, у меня есть пропуск вездеход. По сути, я с ним имею полномочия чуть ли не второго лица в имперской безопасности после Забелиной. Такая вот коллизия. Таких вторых лиц у нее не один десяток, но вряд ли больше сотни. А вот у Горбунова подобных привилегий не могло быть по определению. И если он проходил в ней по дружбе, то где гарантии, что не проходил кто-то еще? И этот кто-то не свистнет сейчас под шумок опасный кубик или записи? Слушаюсь». Сильный взрыв прогремел вдалеке, заставив Софью неловко вильнуть машиной на дороге и прижаться к обочине. Сзади наш маневр повторила машина охраны. Оглянулся на облако пыли и дыма, зависшие в воздухе. «Нехило, а ведь мы километра на три точно отъехали. Ну, вот, уже не нужно, опоздал. Распоряжение, действуйте обычным порядком», — откинулся на сиденье. Софья бросила на меня быстрый взгляд через зеркало заднего вида и кивнула. «В местном отделении СБ, куда все же зарулила наша команда, нас вежливо попросили на выход. Вип-персона на завалах им точно была не нужна». Пожал плечами и отправился в гостиницу. Вылет был назначен на завтрашний день, я же не знал, что так все повернется. Уже у самой ночлежки сделал незаметный знак в сторону стоящей в тупичке грязной машины с таксистской раскраской. Все отменяется. После сегодняшних событий с меня глаз не спустит и незаметно вырваться в Бирск не получится. Под вечер пришла новость. Горбунов, потрясенный молниеносной расправой с его дружком Толей, за мной следом не вышел, оставшись в здании НИИ объясняться с растерянными сотрудниками. Задержка в 15 минут решила его судьбу. Погиб, придавленный тяжелыми воротами. «Не мир принес я вам, но меч», — всплыла вырванная откуда-то цитата. Невольно посочувствовал Воронину, пусть с крокодилом Геной он не поддерживал отношений много лет, но смерти последнего школьного друга не обрадуется. Немного отпустила, когда узнал, что у просто то ли работало всего 7 человек, и все как на подбор, полусумасшедшие старухи, не каждый был способен уживаться с психом. Оказывается, филиал давно хотели закрыть, но держали только из-за начальника. Среди горбреда тот выдавал иногда интересные результаты. «Очень интересные», — про себя согласился с коротким вечерним докладом Тони, оставшийся днем дежурить на месте происшествия. Еще пострадало несколько человек в расположенных поблизости домах, но там, хвала небесам, обошлось без смертей. Основная версия – неудачный эксперимент выжившего из ума ученого. «Угу, только всадники не взрываются, поверьте человеку, повидавшему их немало, и сомневаюсь, что фролиум – нестабильный элемент. Из-за синего цвета я бы поставил на какое-то редчайшее соединение кобальта, но не химик я, не химик. К тому же продемонстрированное количество не могло дать взрыв такой силы. Вот во взрывчатых веществах и в их дозировках я немного разбираюсь. А это значит, что здание взорвали специально, и мину или бомбу туда принесли заранее, а сегодня только нажали на кнопку, зачищая следы. И если поутру меня не разбудит сирены, то я прав. Спасибо, Тоня. Завтра с утра съездим к Горбунову, точнее в его КБ. Мне надо переговорить с его преемником, а потом, домой. На похороны не останетесь, а надо? Вы с ним долго сотрудничали, такое внимание с вашей стороны. Ладно, останемся еще на похороны. Плохо, что с Викой не смогу увидеться. Великая княжна Валентина отложила свой визит в Муромцево. Надеюсь, не из-за меня. Причины мне не сообщают. Хорошо, спасибо, Тоня. Позови ко мне Софью. Соня сменила меня в местном отделении СБ. Руслана Евгеньевна приказала держать ее в курсе. Я в вашем распоряжении, не к спеху. Просто завтра надо будет венки или цветы организовать. От меня, от Ван Димыча, от нашего полка. И представить мне списки пострадавших, я хочу от себя выделить им компенсацию. Будет сделано. С замом Горбуновой я общался чаще, чем с Примой, и общий язык мы с ним нашли быстро. И, кстати, именно он был разработчиком того самого нового состава, который собирался предложить мне струхнувший конструктор. Сам он считал, что будущее за фролиумом – это мои личные впечатления, правда взглядов своих широко не афишировал. Обещал прорыв, заметил занявший кабинет начальника Тропилин, новые возможности и новые материалы, но вы же знаете, что он был за человек, слова лишнего не вытянешь. Вечно был всем недоволен, поэтому никто к нему не лез, занимались своим делом. Буду теперь его бумаги разбирать, искать. Да уж, успехов вам. Про мой заказ только не забудьте, а то уйдете с головой в поиски, и еще неизвестно, до чего докопаетесь. Может, стоящее, а может, пшик.